Иллюстрация. Николай Константинович Рерих. Путь на Кайлас. Путь на Кайлас. В дополнение к прозе. Философско-поэтический эскиз к одноименной картине Николая Константиновича Рерих. Владыка мудрости, который любознательных всегда приводит к знанию, дорогой краткою, но любопытных от него уводит по тропам заблуждения. Скажи, где я сейчас? Неужто на земле сгорели все леса и высохли моря? Ведь задыхаюсь я, идя дорогой странной. Где что ни шаг, то взрыв, где что ни день, то смерть, где что ни мысль, тупик. Что за дорога, на которой не остается след? На жизненном твоем пути отрезок есть, который должен ты пройти один, среди людей, но без богов, и без друзей среди врагов. Затем опять пойдешь один, но без врагов, и без друзей, и без богов, и без людей. Но знай, кто не готов, тот не идет. Пришел твой час, не устрашись, ступи на путь, и ты поймешь, как страшен этот мир, где платят ненавистью за любовь, где злом карают за добро, где обвинят, лишь бы не оправдать, где друг придет, чтобы продать, где брат уйдет, чтобы предать. Но знай, дается лишь по силам боль. Пришел твой час, не устрашись, ступи на путь, и ты поймешь, как призрачен тот мир. Пади или преодолей, но лишь не поверни назад. Тогда однажды будет день, когда увидишь через облака, как будто через кисию, улыбку Бога, наблюдающего с высоты, как борешься ты сам с собой. Пришел твой час, не устрашись, иди вперед. И ты поймешь, что мир, где друг, и враг, и Бог, и человек, все это ты. Все это ты, один, идущий на Кайлас. Так в тяжком одиночестве пути куется дух. Текст в рамке. Иисус Христос. Евангелие от Луки, глава 12, стих 7, глава 21, стихи 34-35, грани Агни-йоги, 6-14. А у вас и волосы на голове все сочтены. Смотрите же за собою, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Каждое горе или страдание, причиненное людям, отзвучат на причинившем его. Придется заплатить за каждое действие подобного рода. Не делай ближнему зла. Завет – мудрость. Второй раздел. Карма и ее виды по времени сложения и человеческим взаимосвязям. Текст в рамке. Будда. Маджхима Никая. Елена Рерих. Основы буддизма. Воистину, из того, что было, создается то, что есть. Человек рождается согласно тому, что он создал. Все существа имеют своим наследием карму. Так каждый человек действием безошибочной кармы получает в точной мере все должное, им заслуженное, не более и не менее. Ни одно благое либо злое действие, как бы пустяшно оно ни было, как бы тайно ни содеяно, не минует точно уравновешенных весов кармы. Карма есть причинность, действующая в моральном так же, как и в физическом и других планах. Буддисты говорят: нет чудес в делах человеческих. Что человек посеял, то он и пожнет. Конец текста в рамке. Глава первая. Виды кармы по времени сложения. Карма зрелая. Рок, фатум, неизбежная. Когда тайное уже стало явным, не пытайтесь узнать тайное, ведь для этого надо вернуться в прошлую жизнь. Нам доступно лишь общее положение. Подробности действия кармы не в компетенции человека. Результат налицо, опыт скрыт. Раскаяние, если оно искреннее, удержит человека от повторения ошибок, но оно не может спасти его или других от последствий уже совершенного. Неужели требуются сложные поиски для того, чтобы узнать, где находится на Земле исток мудрости? В Европе или в Азии, на Западе или на Востоке? Наши усилия отыскать этот исток где-либо на Западе будут безрезультатны. Мы не назовем ни одной духовной идеи, родившейся на Западе, раньше той, которая бы к тому времени уже не посидела на Востоке. И человечеству прекрасно известно, что и все основатели религии также были с Востока, и Христос, духовный учитель Запада, тоже был с Востока, был азиатом. Уже знаем, свет единого сокровенного знания раньше и ярче всех известных учений человечества отразили древние учения Индии. Эти учения не есть универсальные учения Шамбалы, они, как и все остальные, лишь частичное отражение его. И все же, древнейшие на Земле именно древнеиндийские учения, а значит, они наиболее близки к первоисточнику. В те времена, когда будущие европейские гении еще бегали с каменными топорами за мамонтами в закрытых храмовых школах Индии, арийские учителя учили сокровенным законам жизни и смерти. И прежде всего, конечно же, основным космическим законам, законам кармы и перевоплощения. С давних времен, вплоть до XX века, на Востоке большая часть азиатов с молоком матери вбирала в себя эти законы. Со времен Блаватской пришла пора и Западу подробнее узнать о них. Пришла пора и европейскому ученому уму осмыслить то, над чем издавна размышляет каждый азиатский пастух. Восток знает, три вида кармы слагают жизнь человека. Карма зрелая, карма накопленная, часть которой до поры до времени скрыта, оттого она именуется еще скрытой кармой, карма зарождающаяся. Вопросов, связанных с законом кармы, особенно связанных с кармой человеческой, тем более с личной, возникает великое множество. Но нам, людям, еще далеко не совершенным, тем более с нынешним низким уровнем духовного развития, не следует даже пытаться проникнуть в святая святых этого вселенского закона, чтобы узнать, какова именно конкретная причина тех или иных врожденных следствий. Да, нам очень интересно знать именно конкретную причину, допустим, того, почему мы родились в этом, а не в другом народе, с этим цветом кожи, в этом городе, в этой, а не в другой семье, или почему у нас врожденные способности к математике или к сложению стихов, а у нашего товарища талант изобретателя, а к стихам нет никакого интереса и так далее, и так далее. Ответы на эти вопросы существуют, они в нашем прошлом. Но прошлое будет открыто для нас, впрочем, как и будущее, лишь тогда, когда мы станем людьми совершенными, то есть завершим земную человеческую эволюцию. А пока нам предлагается постичь лишь общее положение основного закона мироздания – кармы. Нам пока позволено знать лишь некоторые возможные общие, но вовсе не конкретные причины той или иной врожденной черты нашего характера, той или иной наклонности, способности, особенности внешности, той или иной жизненной ситуации, которую мы не в состоянии ни изменить, ни избежать и так далее. Нам дается возможность рассмотреть не конкретные причины, а лишь возможные варианты причин, которые могут вызывать те или иные следствия. Будем помнить об этом, если кому-нибудь из нас некто, знающий, будет выдавать точный диагноз кармы. Нельзя заглатывать несъедобную блесну и оказываться на крючке провидца, который утверждает, что может заглядывать в наше прошлое, как в поваренную книгу, и выдавать в точности те или иные подробности причины, которые привели к тому или иному нынешнему результату. Будем помнить, что даже если бы причина той или иной черты характера, способности, наклонности, привычки, заболевания и так далее, была бы вдруг обнаружена в прошлой жизни, то не всегда эта причина будет истинной, ведь она – ничто иное, как следствие предшествующей причины, которая также может и не быть первичной. Надеяться в этом случае на медиумов глупо. Елена Петровна Блаватская прошла высшую школу сокровенных знаний в одном из ашрамов Шамбалы. Она раскрыла в себе высшие психические способности под руководством владыки Шамбалы. Она была вестником Гималайской твердыни, и для ее миссии в Европе учителя искали тело европейской природы. И на эти поиски они потратили целое столетие. Так вот, даже такой высокий дух, как Блаватская, на просьбу ученика привести любой конкретный пример действия кармы, ответила: «Этого я не могу сделать. Мы можем только чувствовать уверенность в том, что наши настоящие жизни и обстоятельства являются прямыми результатами наших собственных поступков и мыслей в тех жизнях, которые мы прошли, но мы, те, кто не является пророками и посвященными, не можем знать ничего в подробностях действия законов кармы». Блаватская была посвященной, но ни один посвященный никогда не скажет, что он посвященный, и никогда не выдаст неразрешенную к обнародованию тайну. Тот же, кто возглашает о своем посвящении, а то и специально пускает тайный слушок об этом, похож на карлика-шута, изображающего короля. Если современный человек серьезно изучает и применяет в жизни положение сокровенных основ, то со временем он и в самом деле может стать посвященным, но смысл здесь будет тот же, что и в сообщении первоклассника, который в первый день, придя домой из школы, с гордостью говорит маме: «Теперь я буду посвященным в тайны букваря». Посвящение с большой буквы станет возможным лишь тогда, когда нас позовет великий учитель. Блаватская. Ключ к теософии. Вот нам говорят, что мать и дитя в прошлом могут быть кем угодно, иногда даже преступником и жертвой. Это так, но «могут» не означает, что если сегодня между иной матерью и ее сыном или дочерью нет дружбы, но есть вражда, в их прошлой жизни завязался именно тот тяжкий кармический узел, о котором только что сказано. Причин такой вражды может быть множество. Еще пример. Уже говорилось, что причиной врожденного уродства физического тела является причинение другому человеку физических страданий, которые доставляли мучителю явное удовольствие в прошлой жизни. Но говоря о конкретном человеке, никто не может сказать, как, где, в каких именно ситуациях проявлялся этот порок. Может быть, это было в домашней обстановке, а может, в камере пыток Святой Инквизиции, может, в гитлеровском гестапо или в других тюремных застенках и концлагерях, может, человека пытали террористы, похитившие его с целью дальнейшего выкупа родственниками. Такое явление стало частым в конце XX века. Размышляя над всем, что происходит в нашей жизни и вокруг нас, пытаясь отыскать конкретную причину конкретного следствия, мы, обычные земные люди, можем лишь допускать тот или иной вариант, исходя из общих положений закона кармы, и мы всегда будем видеть лишь следствие, то есть результат прошлых деяний, но не само деяние, то есть причину, будь то поступок, желание или мысль. Причины от непосвященных скрыты непроницаемой завесой времени. Причины в прошлом, потому и говорится, закон кармы самый трудный для понимания, для анализа. В ключе к теософии Блаватская, говоря о карме, решила процитировать свою ученицу, неплохо усвоившую общие законы кармы. Это английская писательница и теософ Синнет. Я решила привести эти строки, потому что они обобщат закрепят и расширят многие уже знакомые нам положения. Каждый индивид создает карму, хорошую или плохую, каждым действием и мыслью в течение своего дневного цикла, и в то же время в этой жизни отрабатывает карму, наработанную действиями и желаниями предыдущей. Когда мы видим людей огорченных, страдающих от врожденных болезней, можно с уверенностью предположить, что эти болезни являются неизбежными результатами причин, запущенных ими самими в прошлом воплощении. Можно возразить, что поскольку эти страдания являются наследственными, они могут не иметь ничего общего с прошлым воплощением, но следует помнить, что эго – истинный человек, индивидуальность, не имеет духовного происхождения от родителей, через которых он воплотился, но подталкивается влечениями, которые по прошлому образцу его жизни собираются вокруг него в поток, несущий его, когда приходит время для нового рождения, к дому, который лучше всего подходит для развития тех склонностей. Если бы грехи, упущение и допущение чего-либо могли касаться исключительно только самого человека, факт кармы грешника был бы вопросом минимальных последствий. То, что любая мысль и поступок влекут за собой соответствующее, доброе или злое влияние на других членов общества, делает строгое чувство справедливости, моральности и бескорыстия столь необходимым для будущего счастья и прогресса. Преступление, совершенное однажды, недобрая мысль, посланная мозгом, являются несправедливыми, никакое раскаяние не может смыть его результат в будущем. Раскаяние, если оно искреннее, удержит человека от повторения ошибок, но оно не может спасти его или других от последствий уже совершенного и, что абсолютно точно, настигнет его в этой жизни или в следующем воплощении. Рог, он как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Кое-что о неизбежном. Есть такой анекдот. К одному человеку пришла смерть. Человек стал умолять ее. «Дай мне еще хоть денек». «Ладно», — сказала смерть. Еще есть время. Но человек был большой хитрец. Он немедленно взял билет на самолет и улетел за 3-9 земель. «Теперь меня сам черт не найдет», — радовался он. Но, сходя с трапа, увидел свою смерть. Она взглянула на часы и сказала человеку: «Ты очень точен. Именно здесь и в этот час мы и должны были встретиться». И человек тут же умер от разрыва сердца. Вот что в подобном случае мог сказать бы Христос. «Смотрите же за собою, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному». Есть события в нашей жизни, от которых невозможно убежать, нельзя никуда скрыться. Это действует карма, именуемая зрелой. Зрелая карма – это то, что обычно называют роком, неизбежностью, фатум. Эта карма действует неумолимо. От нее никто не способен укрыться ни на земле, ни под землей, ни на этом, ни на том свете. Она неизбежна, как неизбежна жатва для созревшего пшеничного поля. Для каждого человека, для каждого сеятеля приходит пора, когда все, что посеяно в прошлом, надо собрать в настоящем. И, разумеется, как нельзя, посеяв горох, собрать пшеницу, так и нельзя собрать добро, если посеяно зло. Когда Христос сказал, что не собирают смоквы с терновника, Он говорил не только о законе аналогии созвучия, но и о законе кармы, когда любая причина вызывает соответствующее аналогичное следствие. Уже было сказано, пока человек еще на земле, пока он жив, пока он на пути с соперником своим и с ближним, он еще способен исправить нанесенные обиды, способен возместить причиненный материальный ущерб, может нейтрализовать любое зло, исправить свои недостатки. Другими словами, пока есть свобода действий, есть возможности изменить причину. пока причина не стала необратимой, карма еще не созрела. Значит, все еще в наших руках. Несозревшую причину можно изменить. Конечно, изменить можно в любую сторону, но все же следует приложить усилия, чтобы изменить именно в лучшую сторону. Но когда причина уже созрела, тогда уже ничего не изменишь. Зрелая карма – это когда у человека уже нет выбора. В такой ситуации, хочет человек или не хочет, он не сможет не принять удары судьбы или ее благословенные дары. В прошлом мы аукаем, а в настоящем нам откликается. А кто слышал эхо, особенно в иных горах, тот знает, как слово, посланное нами, приносится обратно. Эхо многократно повторяет сказанное слово, а иногда то, что сказано шепотом, возвращается все усиливающимися громовыми раскатами. Так и зрелая карма возвращается, как эхо, она воздает многократно, мерою утрясенную, и за добро, и за зло. Могут ли в следующей жизни проявиться все причины, зарожденные нами в этой жизни? Предваряя большую и еще не очень близкую тему о перевоплощении, скажем, что каждый человек, который живет сейчас, это не весь человек, а лишь какая-то его часть. Сокровенная наука учит, в каждой жизни может быть погашена лишь часть индивидуальной, человеческой или общечеловеческой кармы. Почему? Во-первых, потому что, как уже было сказано, человеческая душа всегда воплощается частично и никогда не проявляется полностью со всеми накоплениями, хорошими и дурными, со всеми уже раскрытыми способностями, наклонностями, чертами характера. Во-вторых, причины, которые мы зарождаем в каждой жизни, как правило, у всех людей, противоречивы. Мы скажем: «Ну и что из того?» А разве трудно представить, в какой бы невообразимый хаос превратился мир, если бы одновременно все причины, зарожденные в этой жизни лично нами и всем остальным человечеством, дали бы следствие в будущей жизни? Ни у кого не хватит воображения, чтобы даже отдаленно представить себе ужасающий беспорядок, который никак не сможет именоваться жизнью, подчиненной строгим законам. Мы поймем, что это невозможно, даже если понаблюдаем за собой лишь в течение одного, причем самого обычного дня. В нем не будет ни великих свершений, никаких из ряда вон выходящих поступков, никаких драматических событий, даже не появится ни одного навязчивого желания или очень сильной и устойчивой доброй или злой мысли. Попробуем перебрать события, мысли, чувства, желания, поступки чьего-то условно нашего дня. Что заметим? Настоящую карусель различных поступков, эмоций, чувств, желаний, мыслей, более-менее серьезных, четких, устойчивых, да совсем мимолетных и ничтожных. В этот день мы были восхищены палитрой рассвета, и с самого утра у нас было приподнятое настроение, был душевный порыв сделать что-то хорошее. Но вот мы сели в троллейбус, и как только он тронулся, а тронулся он резко, мы нечаянно толкнули впереди стоящего пожилого человека. И только было начали извиняться, как из него посыпались на нашу голову настолько грубые слова, что мы в сердцах ответили и ему оскорбительным словом. Все это породило раздражение, но потом началась работа, которую мы всегда выполняли с удовольствием, и все пошло своим чередом. Вдруг вспомнилось о чем-то приятном, что уже ушло, и нам взгрустнулось, потому что невозможно вернуться в прошлое. Из вороха разных ощущений вдруг снова вылез инцидент в троллейбусе, и мы испытали стыд за то, что не смогли сдержаться, и на грубость ответили грубостью. В этот день мы также испытали острейшее желание позвонить другу, с которым накануне поссорились, а теперь желали помириться, но так и не решили сделать первый шаг, несмотря на собственную вину. В мимолетном разговоре с товарищем вдруг почувствовали себя оскорбленными, но не пожелали признать, что была задета вовсе не наша честь, не наше достоинство, а самость, амбициозность, гордыня, и мы затаили жгучее желание при случае отомстить. И тут же, как бы, между прочим, поймали мысль о необходимости перемены прически, а заодно солгали С, что она сегодня прекрасно выглядит, а от Н так и не дождались ожидаемого удара и удивились его благородству. Дома, прочтя письмо от друга, пребывавшего в отчаянии, не на шутку разволновались и тут же сели писать ответ с предложением помощи и так далее. Как видим, среди наших чувств и мыслей было немало противоречивых и даже взаимоисключающих. А ведь мы соприкасались в этот день со многими людьми, у которых мы тоже вызывали различные чувства и мысли, а те люди, в свою очередь, соприкасались в этот день с другими людьми и так далее. Что бы случилось, если бы все зарожденные в этот обычный день мысли, желания, чувства возымели следствие и материализовались в какой-то день грядущей жизни? А ведь в году 365 дней, и каждый чем-то не похож на все остальные дни, а жизнь наша состоит из многих лет. Уже знаем, что по причине магнетизма мыслей, чувств, желаний мы немедленно связываемся кармическими узами с другими людьми, которых встретим в будущей жизни. Но сразу ли всех встретим? Конечно же, нет. Ведь косвенно мы оказываемся связанными не только с теми людьми, с которыми связали себя собственными энергиями, но и с теми, с кем связали себя те, с которыми связались мы. А теперь спросим. Могут ли воплотиться все эти люди одновременно, да еще в пределах нашей семьи, трудового коллектива и даже народа, в пределах нашей видимости и влияния? Конечно, нет. Следовательно, в одной жизни никто из нас не может сполна не отдать свои долги, не получить их от других, не проявить все уже развитые способности. Кроме того, надо иметь в виду, что бывают случаи, когда человек может отработать свою карму, лишь занимая немалое положение в обществе. Допустим, при условии, если он окажется, разумеется, благодаря карме, в ранге руководителя крупного предприятия или губернатора, или депутата, или даже президента страны, а то и просто очень влиятельного человека, к тому же богатого, что касается последнего, для примера, назовем фамилию Билл Гейтс. К концу 20 века фамилия Билл Гейтс была известна каждому человеку, так или иначе связанному с компьютерами. Поступок Гейтса в мире капиталистических акул был беспрецедентным и вызывает восхищение. Гейтс родился в семье со скромным достатком, и благодаря своим исключительным способностям, энергичности, предприимчивости и, главное, условиям времени, которое заявило на товар его корпорации, операционные системы, поистине фантастический спрос, стал богатейшим человеком планеты. К началу нового века личное состояние Гейтса насчитывало 60 миллиардов долларов. СМИ сообщали, что Гейтс решил при жизни обнародовать свое завещание, и мир узнал, что из своего гигантского счета Гейтс завещал близким довольно приличную сумму – 10 миллионов долларов. Но в сравнении с 60 миллиардами это была капля. За вычетом 10 миллионов остальные деньги богач завещал на благотворительные цели и прежде всего на нужды больных и бедных детей. В противовес этому благородному поступку отметим, что в то же время молодой российский миллиардер-футбольный болельщик Абрамович для своего удовольствия купил английский футбольный клуб за 350 миллионов долларов. Таких интеллектуальных и организаторских способностей, как у Гейтса, у Абрамовича не было и в помине, но была способность качать миллиарды из российских нефтяных недр и так повернуть дышло закона, чтобы за доходы налоги платить самому себе. И хотя недра России не принадлежали Абрамовичу, но всему народу миллиарды долларов ушли и в без того богатую футбольно-фанатичную Англию. И это в то время, когда в России за порогом бедности жила треть населения, а число беспризорных детей, ворующих от голода и умиравших от болезней и наркотиков, приближалось к миллиону. Никто не знает, как распорядится карма, планируя следующую жизнь этих двух миллиардеров. Но если не забыли пример с тремя сеятелями, то, конечно же, вспомним, насколько важен в поступках мотив, в том числе и мотив накопление денег на банковских счетах. И когда удурь наживы уничтожает благоразумие, когда жажда наживы делает сердце холодным, тогда такой человек может рассчитывать в новой жизни разве что на должность спивающегося от одиночества кладбищенского сторожа. Чтоб сказку сделать былью. Мало носить в солдатском ранце жезл маршала, еще раз о необходимости к мысли приложить дело. Да, желание и мысль, едва родившись, имеют стремление во что бы то ни стало материализоваться. Такова природа этих энергий. Но надо еще приложить в том же направлении действия, причем многократное, постоянное, ритмичное. Без таких упорных усилий не выработать нужные черты характера, не раскрыть и не развить необходимые способности. Что от того, что мы всю жизнь, допустим, страстно желали стать музыкантом, но нам все было некогда или просто лень поработать на музыкальном инструменте, который был нам еще в детстве подарен родителями? Страстно желать чего-либо, но не прилагать упорных усилий, не иметь терпения и заостренной к победе воли, все равно, что не умея плавать, мечтать стать чемпионом по плаванию, но учиться только, глядя, как это прекрасно делают другие. Если будем только мечтать лежа, как гоголевский Манилов, на диване, то вся наша мысленная энергия уйдет на выдувание мыльных пузырей. Или неужели хотим прожить жизнь и оказаться в списке тех, о которых люди скажут без намека на уважение словами давнего поэта Ершова, написавшего известную сказку о коньке-горбунке? «Вишь, что старый хрен затеял, хочет жать там, где не сеял». Наполеон Бонапарт, великий полководец и император Франции, родом был из небогатой корсиканской семьи. Он был человеком волевым и со сложным характером, но это был сильный характер. Наполеон придумал уже упоминавшуюся замечательную поговорку о мечте и возможностях. Он говорил: «Каждый солдат носит в ранце жезл маршала». Своей жизнью и головокружительной карьерой Наполеон доказал, что такое возможно. Но не будем думать, что свои способности и волю к достижению цели Наполеон получил в течение только одной жизни. Такие качества приобретаются во многих жизнях и во многих сражениях с самим собой, добываются те сильные и ценные черты характера, которые сделали из неизвестного молодого корсиканского младшего офицера, императора и известного полководца. Да, о жезле маршала мечтают многие солдаты, но в том, что выдающихся полководцев всегда были единицы, а солдат – миллионы, мы имеем наглядный пример, как желаемое расходится с действительностью. В одной советской песне пелось: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Это так. Человек рожден именно для такого прекрасного творчества. У него есть возможность осуществить любую мечту, только для этого нужно терпение и труд, и умственный труд, и духовный, и психический, и физический. Но чтобы скакать в будущее и догнать свою мечту, надо иметь соответствующего скакуна, способности, а эта штука рождается только в результате постоянного и напряженного труда. В противном случае может получиться так, как в басне Хемницера, когда мужик оседлал корову и заставил ее скакать галопом. Не мудрено, что корова под седоком свалилась, ведь скакать корова не училась. Из жизни в жизнь приходится терпеливо накапливать необходимые качества характера, развивать и совершенствовать уже раскрытые способности души и открывать новые. Из жизни в жизнь также обнаруживаются в нас и те качества, которые могут в раз перечеркнуть все замечательные достижения души. Именно потому, что есть угроза потерять бесценное накопление, часто бывает так, что ранее открытые и достаточно развитые прекрасные качества в настоящей личности не проявлены, зато кое-какие негативные качества так и прут из человека. Эти качества проявляются вовсе не для дальнейшего развития, хотя может случиться и такое. Правильнее считать, что плохое проявилось в нас именно для изжития, для уничтожения, для нейтрализации энергиями противоположного качества. Чего мы не можем избежать? Что не в состоянии изменить? В железных тисках предопределенности. Причины, рожденные в прошлых воплощениях, определяют многое в нашей жизни. Они создают ситуации, когда у нас нет и не может быть выбора. Почему? Мы уже можем ответить на этот вопрос. Потому что мы не можем вернуться в прошлую жизнь и изменить причины. А раз не можем изменить причины или уничтожить их, значит, их следствие становится неизбежностью. Чего же в этой жизни мы не можем избежать? Что уже предопределено? Первое. Заранее определено кармой, которая созрела для жатвы, зрелая карма, какая именно часть нашей души будет проявлена в новой жизни. А потому заранее уже, второе, определено строение мозга и нервной системы, тонкого и физического тела, с помощью которых в новой жизни на Земле наша душа сможет наилучшим способом проявить свою сущность, все свои положительные и отрицательные особенности. Третье. Продолжительность жизни. Ее определит совокупность мыслей и желаний прошлого воплощения. Четвертое. Подбор родителей, родственников, друзей, врагов, всех, с кем должна соприкоснуться в данной жизни, чтобы отдать и принять долги, и добрые, и недобрые. Пятое. Общественные условия. Здесь также запланирован и переход из одной среды в другую, которую, правда, можно использовать, а можно и упустить возможность перехода в более благоприятную среду. Неизбежные поступки – это проявление зрелой кармы. Расширение ранее данного представления о героях и антигероях, фанатах кармы, или о том, что нельзя, устремляясь к изжитию кармы, путать равновесие с равнодушием, бесстрастность, бессердечием и отказываться совершать не только плохие, но и хорошие поступки. Как только наступает время воплощения, силы, контролирующие и направляющие человеческую карму, а это сущности высочайшей духовности, владыки кармы, избирают в огромном скопище человеческих душ те, которые в данной жизни должны обязательно так или иначе соприкоснуться, потому что смогут взаимно погасить долги, получить заслуженное благо или пережить заслуженный удар кармы, развить новые способности и так далее. И воплощающаяся душа захватывает на Землю именно такие части зрелой, а также и скрытой индивидуальной кармы, которые будут способствовать развязыванию кармических узлов. Одним из проявлений зрелой кармы являются поступки, которые можно назвать неизбежными. Уже знаем, поступок – это проявленный в действии результат многократно повторявшихся ранее однородных невидимых энергий, мыслей и желаний, которые человек постепенно накапливает в течение одной или многих жизней. Если одни и те же мысли и желания упорно повторяются на протяжении многих воплощений, то в одной из жизней однажды создастся напряженное до предела состояние. В такой ситуации достаточно даже небольшого воздействия извне, даже легкого прикосновения чьей-то похожей энергии, чтобы невидимое напряжение проявилось в видимой форме в виде поступка. Такой неизбежный поступок может быть как прекрасным, героическим, так и отвратительным, преступным. Все зависит от того, о чем именно человек так долго и упорно размышлял в прошлых жизнях, чего так страстно желал. Иногда кто-то, совершив преступление, недоумевает, раскаивается и клянется: «Поверьте, я не хотел этого, я сам не понимаю, как это произошло». Можно ли верить в искренность такого человека? Иногда можно, но надо объяснить такому человеку очень многое, и прежде всего – что мы живем не один раз, и сегодняшний человек – это следствие жизни человека, жившего до него. При совершении тяжкого поступка новая личность не может избежать ответственности. Почему? Ведь это же не она, а предшествующие ей личности, их общей души, накапливали преступные мысли. При ней эти мысли только достигли критического напряжения. «Я не виновата», — кричит новая личность. «Нет, виновата», — отвечает карма, — «ведь это через тебя проявились преступные мысли, и это ты, а не кто другой совершил действие. Дело в том, что все личности одной и той же души, можно сказать, как некая единая личность, и как в одном и том же организме все клетки взаимосвязаны, так повязаны общей ответственностью все личности одной души. Это как круговая порука. Но в таком случае новая личность получает не только тяжелое наследие личностей предшественниц, однако почему-то при получении щедрых даров от замечательного наследия она не отказывается принимать их и не говорит, что эти дары не ею заработаны. Случайного ничего не случается. С неба не падает ни наше счастье, ни наша беда. Все, что потом человеку дается с неба, и хорошее, и плохое, вначале создается на земле. Помнится, где-то в начале 80-х годов почти во всех газетах СССР описывался замечательный акт героизма. Я приведу его, потому что, думается мне, его можно отнести к разряду неизбежных поступков. Я привожу этот замечательный пример по памяти. Кажется, фамилия героя была Карапетян. Жил он в Ереване и носил титул чемпиона по подводному ориентированию. В тот зимний день на одном из троллейбусных маршрутов Еревана случилась авария. Проезжая по мосту, водитель потерял управление, и троллейбус на полном ходу при закрытых дверях рухнул с большой высоты в ледяную воду. Спасатели прибыли на место аварии быстро, но все их попытки были безуспешными. Огромное количество ила замутило воду, а они не умели ориентироваться в этой ледяной мгле. А далее обратите внимание на детали. Надо же такому случиться, что именно в тот момент, когда не оставалось никакой надежды на спасение людей, по мосту пробегал, делая утреннюю разминку, чемпион именно по подводному ориентированию. Ситуация, согласитесь, как в сказке. Не раздумывая, спортсмен бросился с моста и через несколько мгновений уже вынырнул с первым спасенным. Тот был, конечно, в бессознательном состоянии, но в лодке спасателей быстро пришел в себя, а Карапетян снова скрылся под водой. Дорога была каждая секунда, ведь когда этот одинокий, воистину богом посланный спасатель, разбив оконное стекло, проник в салон троллейбуса, все пассажиры уже задохнулись. Этим героем было уже спасено более 10 человек, а он все нырял и нырял в заиленную ледяную воду. Он чувствовал, как силы покидают его коченеющее и истекающее кровью тело. Он порезался, когда проплывал через выбитое окно. Спортсмен был сам уже почти в бессознательном состоянии, когда вместо человека подал спасателям сиденье, и лишь тогда его уже не отпустили, а самого передали врачам. Самоотвержение – это энергия, которую можно назвать Христовой. Если память мне не изменяет, этот самоотверженный человек в тот день спас 19 человек. Спасителя потом наградили орденом. Но несравненно более прекрасной наградой героя одарит карма. Но приведу еще одну чрезвычайно любопытную деталь, имеющую отношение к описанному случаю. В тот день было еще одно невероятное совпадение на том же злополучном мосту. Один из прохожих, завидев на мосту толпу, вдруг изменил свой маршрут и быстро направился к ней. Это был старый человек. Он подошел к перилам моста и с волнением всматривался в темную воду. Он словно что-то чувствовал, и когда над водой появилась голова ныряльщика, старик узнал своего сына. Кто знает? Быть может, Карапетян отец тоже не случайно проходил здесь в те драматические минуты. Кто знает, не охранила ли отцовская любовь, а любовь – мощная охранительная энергия, жизнь его самоотверженного сына. Кто знает, не увеличила ли энергия отцовского сердца и физические силы ныряльщика. Разве мы не знаем, что сдвоенная аура, соединенная психической энергией даже двух людей, близких по духу, во много раз увеличивает духовную силу, а значит, способна увеличить и силу физическую. Если у кого-то возникнет вопрос, улучшил ли таким поступком герой-спортсмен свою карму, мы ответим – вне сомнений. Но не каждый, признающий законы кармы, ответил бы так же. На Востоке есть религиозные фанатики, которые вовсе не восхитились бы подвигом ереванца, да и любым героическим поступком. И они не будут мечтать, не станут желать поступить так же. Такие люди, стремясь поскорее остановить колесо перевоплощений, стремятся поскорее изжить карму. Это означает, что они не желают совершать не только плохих поступков, но и хороших. Ведь они знают, что карма требует не только отдавать долги другим людям, но и получать от людей воздаяние за совершенное благое дело. Но для получения даже благих долгов все же нужно будет возвращаться на землю. Но именно от этого эти йоги и стремятся уйти побыстрее и любыми способами. А потому они фанатично уничтожают, как уже говорилось, ранее любые желания и чувства. Они избегают любых поступков, как плохих, так и хороших, потому что любые поступки могут связать их с другими людьми, и часто надолго. Вроде бы, на первый взгляд, не так уж все и неправильно в жизни этих отшельников-йогов. Однако мы уже знаем отношение к желаниям, чувствованиям, поступкам высших йогов. Напомню, что эти мудрецы, великие посвященные, говорят, что желание – двойственная сила, как и все в мире бытия. Желание, являясь тормозом эволюции, одновременно является и ее могучим двигателем. Не избавляться от желаний надо, а, учат учителя, преобразовывать эти астральные энергии в энергии высших миров, в энергии сердца. Эти энергии духовно-огненные и находятся на другом полюсе одного и того же жизненного элемента и именуются уже не желаниями, а устремлениями. На нижнем полюсе желания, на верхнем устремление. А ведь надо признать, усвоение этими йогами законов кармы начинается с чрезвычайно полезных волевых импульсов. К человеку приходит твердая решимость начать избавляться от многочисленных проявлений низшей природы. Таким образом, эти люди начинают прекрасное дело по духовному преображению личности. Они объявляют суровую войну своему низшему «я». Другими словами, они решительно и отважно начинают битву с самими собой, с эгоизмом материальной природы, с тем, что представляет для каждого человека огромную опасность и что именуется самостью. Битва эта очень трудна и длительна, она требует мужества, суровой самодисциплины и постоянного самоконтроля. Но если воля тверда, то в конце концов такие люди добиваются успехов в укрощении недостатков, накидывая жесткую узду на хаотичность своего мышления, на бесчисленные желания астрала. Они сурово перестают подкармливать это животное, живущее внутри нас, то есть не позволяют разрастаться низким мыслям, желаниям и чувствам животной природы. Если бы удалось подсмотреть, как живут такие йоги-фанаты кармы, мы увидели бы, что в этих людях действительно уже нет многих привычных нам и очень мешающих нам жить желаний и чувств. У таких йогов, например, совершенно и бесповоротно уничтожено малейшее желание любой собственности, нет в помине жажды наживы, нет никаких амбиций, нет желания развлекаться, нет тревог и страхов, в этих людях уже нет чувства ревности, зависти, ненависти, злобы, раздражения, агрессивности, нет лживости, изворотливости, любопытства, суетливости, суеверности, лицемерия, обидчивости, злопамятности, злоречивости, пустословия, сомнения, уныние и тому подобное. Они не могут обижаться, они ни от кого ничего не потребуют, они ничего не хотят. На последних стадиях они даже есть себя заставляют, чтобы не получилось самоубийство от голода. Да, такие люди ни от кого ничего не требуют, но и от них. Требовать чего-либо бесполезно. Да, они не умеют ненавидеть, но они не умеют и любить. Они полностью отвергли себя, но одновременно не полностью отвергли и своих близких, не говоря уже о всем человечестве. Это свидетельство того, что у таких людей губительно сузилось мышление, а потому они не смогли вместить пар противоположений, из которых состоит жизнь, В результате вечные и неизменные законы самоусовершенствования и его сокровенный смысл были неправильно поняты, а смысл в том, что вся жизнь в космосе держится на священном законе сострадания, законе великой жертвы высшего низшему. Когда мышление сужается, сознание не может расширяться, поэтому истина в таком сознании начинает искажаться, как искажается прекрасное лицо в кривом зеркале, и тогда мудрость превращается в свою противоположность, в невежество, а полезное дело в извращение. Их сужающееся сознание начинает воспринимать законы кармы буквально и однобоко. Чтобы сознание расширялось, нужно не убегать от жизни, а, встречая ее со всем мужеством, стремиться зажечь высшие огни сердца. Эти огни именуются самопожертвованием во имя других людей, самоотвержением, самозабвением, состраданием. Если таких огней нет, тогда одновременно с великим делом уничтожения самости, эгоизма материального, человек начинает выращивать эгоизм духовный. Такой тоже существует. Первым зловещим показателем духовного эгоизма при полном очищении себя от низшей природы будет равнодушие к жизни. А одним из зловещих проявлений равнодушия будет отсутствие сострадания, безразличия к страданиям других людей. Фанатизм – зловещее качество, где бы ни проявлялся – в религии, в политике или в футболе. Фанаты кармы являются собою эталон равнодушия, чувство губительного для развития души. Стремясь покинуть низший мир и уйти в миры блаженства, то, что у буддистов называется нирваной, фанаты кармы по причине своего невежества путают равнодушие с равновесием, самой могущественнейшей энергии, на которой держится мир. Так же, как христианские фанаты утверждают, что на все воля Божья, так и фанаты кармы утверждают, что все происходит по воле кармы, а потому, мол, нельзя расстраивать Божьи помыслы и вмешиваться в великое предопределение. И чтобы не вмешиваться и не завязать новый узел, такие фанаты всегда спокойно пройдут мимо загоревшегося дома, из которого раздался крик о помощи, хотя вполне могут оказать помощь, в крайнем случае могут вызвать пожарных или позвать других людей. Такие люди, даже умея отлично плавать, никогда не бросятся ни зимой, ни летом в воду, чтобы спасти человека. Они не подадут руку даже ребенку, который будет тонуть на их глазах, и которого они могли бы спасти, нисколько не подвергая себя опасности. Такие люди убеждены, раз карма предопределила этому ребенку погибнуть в детстве от воды, то это возмездие кармы за какие-то прегрешения в прошлых жизнях. А потому он должен погибнуть, иначе не искупит свой грех. Да, карма действительно просто так ничего не обрушивает на человека, и поэтому даже если кто-то утонул, сгорел, стал жертвой катастрофы и тому подобное, то и это, разумеется, неспроста, и этому есть предшествующая причина. Но только узколобый фанатизм может превращать высокогуманные учения в античеловеческие правила, лишенные любви, красоты и сострадания. Мышление, лишенное широты, не дает возможности фанатам осознать, что если уж карма за какие-то прегрешения и бросает в воду человека, не умеющего плавать, и он действительно может утонуть, то вовсе не случайно в этот момент рядом с ним оказывается и человек, который может ему помочь спастись. Человеку, случайно оказавшемуся в подобные моменты рядом, карма специально предоставляет возможность испытать себя на жизненной ситуации, проявить то или иное качество души, отказываться от такой возможности и не помочь даже на пределе своих сил. Значит, не только не проявить готовые к выявлению свойства характера, но и очень осложнить личную карму. Если не спасти человека, если такая возможность предоставлена, значит поступить вопреки законам кармы и Божьей воли. На земле все должно совершаться по земным законам, то есть на земле и карма, и Бог действуют только через людей. Подходящий проводник для исполнения предначертаний кармы, то есть божественной воли, это человек, чье сердце способно в нужный момент, в нужном месте, мгновенно воспринять высший приказ и исполнить его в полной мере. Но для исполнения нужно иметь не только героическое и сострадательное сердце. И потому тот человек, с рассказа, о котором мы начали эту беседу, и который случайно пробегал в то трагическое морозное утро по мосту, с которого упал в реку троллейбус с пассажирами, оказался в нужном месте в нужный момент. И было у него не только героическое, чуткое и сострадательное сердце, он был еще и молодым и физически крепким. И вовсе не штангистом, не боксером, не чемпионом по стрельбе из лука, и даже не чемпионом по плаванию, а именно чемпионом по подводному ориентированию. И это было именно то, что и требовалось, и чего не было у спасателей. Как видим, Господь Бог действовал не через ангела, а через самого подходящего человека. Можно ли предотвратить неизбежное? Роковое мгновение можно остановить только мгновенно. Размышления по поводу предыдущего. Но всегда ли неизбежные поступки, как хорошие, так и плохие, неизбежны? Оказывается, не всегда. И вот почему. Все дело, оказывается, в нас самих, в степени развития нашего сознания, в нашей способности мыслить и мгновенно оценивать ситуацию и последствия нашего поступка. Да, наши накопленные в прошлых жизнях скрытые энергии неуклонно направляют нашу волю к ее проявлению в виде того или иного поступка, и момент его проявления не более, чем вопрос времени. Этот напряженный кармой момент часто сравнивают с прозрачным, насыщенным химическим раствором, в котором выпадение видимого всем хлопьевидного осадка или кристаллов может начаться даже при легком щелчке пальца по колбе. Неизбежный поступок – это не что иное, как момент материализации напряженной мысли прошлого. Уже знаем главное свойство мысли, желания, чувства – стремление стать видимыми, проявить себя в соответствующей форме. Это стремление невидимого глазу мыслеобраза будет реальным, если у него достаточно энергии для материализации в физическом мире. Если энергии не хватает, мысль или желание ждет, когда энергия увеличится, а увеличивается она при повторении. Многократно повторяясь, невидимая мысль способна нарастить свою мощь до такой степени, что однажды она сможет стать видимой. В мире физических действий эта видимость, как мы уже знаем, выразится соответственным поступком. Случай со спортсменом, спасшим многих людей, дает возможность предположить, что этот человек уже был героем в прошлой жизни, а если и не был, то его сердце уже воспитало в себе качество героя и во многих жизнях жаждало подвига, устремляясь к нему. И, быть может, в то морозное утро давнишняя жажда наконец-то получила возможность реализоваться. Как убийцами не становятся за одну жизнь, так и героями вмиг тоже не становятся. Героями уже рождаются, но для этого нужна длительная подготовка духа во многих жизнях. Для осознанного, подчеркнем особо, проявление самоотверженности и героизма требуются слишком большие накопления высшего огня. Для этого накопления нужно во многих жизнях мыслить о подвиге, страстно желать стать героем и бесчетно, раз мысленно, видеть себя уже совершающим благородные поступки и столько же раз пытаться и в жизни совершать нечто подобное. Разумеется, бывают и неизбежные негативные поступки. Иногда они очень тяжкие, но оказывается уже, казалось бы, предопределенный поступок все же иногда можно предотвратить. Как же такое возможно? Ведь зрелая карма действует неумолимо. Но оказывается, даже над роком человек может проявить власть, но в данном случае он должен будет действовать со скоростью мысли, то есть мгновенно. В таких случаях времени для глубокого осмысления, подробного анализа или для получения мудрого совета или предупреждения нет, тем более нет времени для колебаний и сомнений. Это вневременные миры прорываются сквозь покровы плотного мира. Тогда мысль и воля способны отождествляться с действием. И тогда физический человек, находясь в мире, где есть время, действует фактически вне времени, мгновенно. При совершении дурных поступков человеку не всегда удается остановить себя. Действие совершается так быстро, что он просто не успевает обдумать его. А не успевает, потому что ни в этой жизни, ни в прошлых он не учился мгновенно изменять направление мысли и, соответственно, мгновенно действовать или, наоборот, прекращать действие. И если такой человек, не желая того, вдруг совершает преступление, он искренне признается и в ужасе повторяет: «Я не хотел этого делать. Я не знаю, почему я это сделал». Но если удается мгновенно мыслить и действовать, то неизбежный позорный поступок или преступление не совершится. Причем не совершится, что очень важно, осознанно, или совершится неизбежный, осознанный подвиг. Подвиг неосознанный, даже вроде бы героический, на первый взгляд, к героизму отношения не имеет и к подвигу не причисляется, а значит, не оставляет благотворного следа на карме. Иногда вроде бы героический поступок на самом деле может являться просто автоматическим, рефлекторным действием, даже недоразумением. Иной раз говорят о подвиге, а на самом деле поступок совершен со страху. Или в состоянии, допустим, опьянения, когда человек действовал совершенно неосознанно, не понимая, что именно ему грозит или что именно грозит другому. Автору однажды рассказывал старый солдат. Во время войны в их батальоне один рядовой получил посмертно орден Красной Звезды за то, что прикрыл собою командира. Но мой собеседник видел, что во время атаки этот солдат бежал и наступил на край шинели. Он сбил с ног бегущего рядом командира и сам упал, как бы завалился на комбата. Одновременно вблизи разорвался снаряд. Солдат погиб, но получилось, что он прикрыл собою комбата. Но это не геройство. Печальный казус. Все в воле Божьей или все в воле нашей? Между предопределением и свободной волей. Когда, что бы ни случалось, я слышу выражение «все в воле Божьей», то думаю, как тяжко должно быть жить под гнетом этой формулы, которую то и дело произносят священники, а за ними и прихожане. Печалью и безысходностью веет от нее. Кроме того, такое божественное прикрытие прививает человеку с одной стороны чувство безысходности, с другой – безответственности. Человек чувствует себя марионеткой, рабом. Ему твердят, что он раб Божий, но это лишь сужает сознание. Но нисколько не ослабляет цепи, в которые такая неправильная вера заковала мысль и волю человека. «Бог – это огонь», – говорит древняя мудрость. Значит, и человек, коль уж он сотворен по подобию Бога, тоже огненное существо. Такое духовное качество, как воля, животному человеку было дано одновременно с самосознанием, душой человеческой. И свобода воли человека – священно. И именно в проявлении свободной воли божественность человека проявлена прежде всего. И никто, даже сам Господь Бог, не имеет права воздействовать на волю человека, на свободное волеизъявление. Никто не имеет права насиловать волю человека. Учителя Шамбалы говорят, что божество, уважая свое творение, никогда ничего не навязывает человеку, даже существование. Человек имеет полное право лишить себя также доброты и может укрепляться во зле, если на то будет его воля. Но то будет не Божья воля, только воля самого человека. Но одновременно человеку не дано право безнаказанно использовать свою волю во зло во вред себе и другим людям, во вред природе и эволюции. За использование воли во вред человек обязательно наказывается соответственно нанесенному вреду. Это называется обратным ударом кармы. Таким образом, Бог никого не наказывает и не поощряет, не ввергает в ад и не выписывает пропуск в рай. Именно сам человек строит собственный ад и отправляется туда по своей воле. Своей волей творит он и свой рай. Так учат все учителя света. Сокровенное учение Шамбалы говорит о том, что если человек желает стать бессмертным в добре, он должен отождествить себя с высшим принципом добра и любви, именуемым Богом. Если же человек по своей воле избирает путь бессмертия во зле, как колдуны, то есть черные маги, он должен отождествить себя с противоположным полюсом, с низшим принципом, антиподом добра и любви, то есть с противником Бога – сатаной. Это два пути, которые простирает перед свободной волей человека сама жизнь, слагаемая волей, которая вместе с мыслью сотворяет причины, которые превращаются в соответствующие следствия, которые сами становятся причинами и порождают следствия. А уж каковы будут эти следствия, зависит от того, с кем себя отождествляет человек. Именно в знании закона причин и следствий, в контроле за своими мыслями и желаниями и находится золотой ключик к разрешению труднейшей загадки нашей жизни – предопределения, то есть неизбежности и свободы воли, то есть осознанного выбора. Утвердившись в знании, что случайностей не бывает, все же не стоит уверять себе, что все в воле Божьей, мы вовсе не рабы Бога. Не в самом ли Священном Писании сказано, что люди не только созданы по подобию Бога, но сами боги? Это не нами сказано. И великий учитель Иисус тоже лишь повторил слова еще более древних пророков, а те никогда не бросали на ветер подобных сокровенных откровений. Все формулы Иисуса Христа о том, что именно человек сам творит свою судьбу. И если великий учитель однажды произнес, что у нас даже волосы на голове сочтены, что все в воле Отца, он вовсе не о безысходности говорил, а Отец в данном случае олицетворяет основной закон бытия, закон кармы. Отец не творит карму человека, так же, как и земной судья не творит те поступки человеческие, за которые он выносит приговор. Также и школьный учитель не решает за ученика задачи, за которые потом ставит высший балл или двойку. Сказав, что у нас даже волосы на голове сочтены, великий учитель лишь подчеркнул, что в жизни нет случайности, она построена на строгих математически выверенных законах. Жизнь, говорится в тайной доктрине, это не случайное сочетание атомов, в ней все выверено, то есть все имеет причину, которая, в свою очередь, есть следствие предшествующей причины. Но, конечно же, предопределение существует. Однако учение о карме говорит, что предопределение – это лишь один из видов человеческой кармы, и называется он кармой зрелой, неизбежной, предопределенной причинами, которые уже нет никакой возможности устранить, а потому их следствия неизбежны. Но учение о карме называет и другие виды кармы, где человек совершенно свободен. Поэтому не будем опускать руки и падать духом, думая, что вся жизнь сплошь состоит из уже запланированных событий. И что бы мы ни делали, как бы ни старались что-либо предотвратить или, наоборот, что-либо утвердить, все это бесполезно. Нет, люди не рабы каких-то неведомых сил и чьих-то планов, и не марионетки, и закон кармы в сознании у каждого. Но почему мы не желаем осознавать его, когда веками повторяем «человек – кузнец своего счастья», что посеешь, то пожнешь, посеешь ветер – пожнешь бурю, как аукнется, так и откликнется, не плюй в колодец, придется водиться напиться, пока гром не грянет, мужик не перекрестится». И так далее. В этих беседах мы говорим о карме зрелой, следствиях неизбежных, как хороших, так и плохих. Но дальше коснемся ситуации, когда мы совершенно свободны в выборе будущих следствий. Забегая вперед, скажем, что речь пойдет о карме, которую мы слагаем в этой жизни, для жизни следующей. Эта карма еще вовсе не обрела силу неотвратимого наказания или воздаяния благом. Находясь еще в состоянии сотворения, такая карма пока еще не стала зрелой. Ее мы только творим. Творим сегодня, как творили вчера и в прошлом году, и 10 лет назад. Пока живы, мы творим эту карму каждое мгновение. Эта карма только зарождается. И пока она не затвердела, она пластична, как теплый воск, как глина в руках ваятеля. Она, как ждущий каменщика, цементный раствор, который пока не окаменел, годится для построения любой постройки. Такая карма, как расплавленный металл, который, будучи влит по ошибке не в ту форму, может быть перелит в другую. Она, как тесто, которое пока не высохло, годится и для большого пирога, и для маленьких пирожков разной формы и с разной начинкой. Такую карму, как видим, мы можем изменять. Но сколько раз еще вспомним, что говорил Христос по поводу такой кармы? Как только мы поняли, что кому-то сделали худо, надо немедленно исправить свою оплошность, загладить причиненную обиду, залечить нанесенную душевную или физическую рану, возместить ущерб, если таковой был, и так далее. Одним словом, необходимо как можно быстрее нейтрализовать зло, нами рожденное, ведь нам неизвестен срок затвердевание только что порожденной нами причины. Иная причина, конечно, может не затвердевать довольно долго, но иная, будто расплавленный свинец, застывает буквально на глазах. Быстро затвердевает и причина, которую можно уподобить и цементному раствору. Когда раствор цемента затвердевает, он становится каменной глыбой, и с ним уже ничего не поделаешь. Пока живем на земле, где каждое мгновение творим причины, если на то будет наша воля, мы в состоянии очень и очень многое исправлять и в собственной карме, и помогать другим не отяжелять их карму. Притчи Христа, которые мы разбирали в предыдущих беседах, были именно об этом. О свободной воле при сотворении личной кармы нам скажут также и другие изречения и притчи Христа, которые мы будем рассматривать в свете учения Шамбалы. Если мы сейчас живем, одолеваемые массой деловых и бытовых проблем, затягивающих нас в воронку суеты, то в этом есть скрытый смысл. Его следует разгадать. Эти напряжения жизни, при желании, можно использовать на пользу нашему духовному росту. Но можно и не использовать. Можно лишь заявить, что именно эта суета-сует никак не дает нам возможности уделять внимание своему внутреннему миру, тому, что называется самоусовершенствованием. Если мы так говорим, значит, внешнее все-таки давлеет над нашим внутренним миром. Это плохо, потому что в этом случае мы не на свободе, а большую часть жизни проводим в настоящих тюремных застенках. Но кто же их строит? Разве не мы сами, не наша собственная воля? В прошлой жизни мы и чертеж сами сделали, и камни сами таскали, и сами их складывали, скрепляя цементом, возводя таким образом стены своей тюрьмы. Как и в нынешней жизни, так и в жизни прошлой, мы также были совершенно свободны, когда занимались строительством своей нынешней судьбы, той ее части, которую теперь уже не можем ни подправить, ни исправить, ни отменить. Цемент давно уже затвердел, окаменел. Да, теперь это предопределение, это неизбежность. Но когда мы строили, нас никто не неволил. «Моя воля», — говорили мы, — «что хочу, то и ворочу». Но если на земле, иному ловкому обитателю земной тюрьмы, и удастся иногда сбежать из нее, а иному еще более ловкому преступнику удается укрыться от правосудия и вообще избежать тюремных застенков, то от кармической тюрьмы еще никому не удалось сбежать, как еще ни один человек не убежал от своей тени. Но даже живя внутри тюрьмы, нами же созданной, мы, зная законы кармы и мысли, можем постепенно разобрать свои тюремные стены по камешку, как и строили, по камешку, и освободиться. Мыслью строили, мыслью и разрушить можно. Но вот в чем будет принципиальная разница. Мы строили свою тюрьму скверными мыслями, а разрушить тюремные застенки можно лишь мыслью прекрасной, возвышенной, причем по напряженности более сильной, чем была негативная мысль. Мы можем встретить указание на то, что закон кармы слеп, но одновременно утверждается, что закон кармы разумен. Правильно и первое, и второе утверждение, так как каждый космический закон, как и само бытие, и каждая его частица, двойствен, состоит из пар противоположений. Слепым закон причины следствия называется в силу его непреложности, когда он действует космически непреложно в полном согласии с эволюцией космоса. Все низшие царства природы подчинены именно слепому кармическому закону, и ни одно существо этих царств не может никоим образом влиять на него, изменять в какую бы то ни было сторону. Так, когда есть условия для роста травы, она просто не может не расти. Зверь не в состоянии изменить расцветку своей шкуры по собственному желанию. Цыпленка ни за что не заставишь порезвиться в пруду вместе с утенком, несмотря на то, что их высидела одна мама-курица. Попугай сам по себе не может вести осмысленные беседы с хозяйкой, потому что у попугая есть инстинкт, но нет самосознания, как нет этого у всех животных. Но если у существа уже пробужден разум, есть индивидуальная воля и самосознание, то в этом случае закон кармы становится разумным. Мысли и желания, толкающие человека на совершение различных действий, создают его внутренний мир и отражаются на ауре. Плохо, если воля тяготеет к животной жизни. У человека не должно быть животноподобной ауры. Такое состояние чрезвычайно отягчает карму. Но если человек упорно и сознательно начинает очищать мысли и желания от животных эмоций и желаний, его организм начинает постепенно утончаться. И со временем он может настолько преобразиться, что человек обгонит уже давно сложенную карму, и в этом случае его зрелая карма не догонит его, чтобы, допустим, нанести заслуженный и точно рассчитанный удар. Именно сознательное усилие по очищению и огненному преобразованию нашей внутренней ментально-астральной сущности превращают нас во владык собственной кармы. И когда-нибудь наступит время, когда каждая частица нашей четверицы будет доведена до абсолютной чистоты, до полной духовности. Вот тогда мы осознаем, что наша земная карма завершена. Тогда колесо наших перевоплощений остановится, и нам будет предоставлено право покинуть Землю и улететь в своем огненном естестве на более высокую планету, чтобы начать там новый и более прекрасный, более восхитительный цикл жизни. Воспользуемся мы этим правом или нет? Или предпочтем остаться с еще несовершенным человечеством? И это в нашей воле. Понятие о внезапном преображении и озарении. Преображение за время, равное щелчку пальцев. Но как долго и тяжко надо идти к этому благословенному мгновению. То, что называется медиумизмом, является противоположным полюсом озарения. Животные намного более боговдохновенны, чем большинство боговдохновенных медиумов. Среди неизбежных поступков есть явление, известное как внезапное превращение, внезапное преображение, озарение. Этот вид неизбежного проявляется всегда неожиданно для всех и, прежде всего, для самого человека. Это момент высочайшего взлета души. Бывает мгновение, когда душа с невиданной силой, словно огненная стрела, вдруг пронзает все сферы материальных миров – плотного, астрального, ментального – и касается высшего мира, мира Манаса, огненного мира. Это родина человеческой души, где она мгновенно чувствует, знает все, на что обращено ее внимание. Сокровенный Восток знает, что самый длинный путь – путь земного сосредоточения. Он длится многие десятилетия, у иных всю жизнь. Путь тонкого сосредоточения, утончения организма – короче. Духовное преображение совершается за время, равное щелчку пальцев. Но сколько жизней, сколько тысячелетий надо идти к такому мгновению, уничтожающему время и пространство? В апокрифических Евангелиях, многочисленных писаниях, которые не канонизированы, то есть не вошли в Библию по прихоти епископов, отбиравших Евангелие для Нового Завета, описан случай встречи Христа с Марией Магдалиной и ее мгновенное преображение в сфере ауры Христа. Мы знаем и о мгновенном преображении фарисея Савла, до того дня преследовавшего христиан и бросавшего их в тюрьмы. Однажды, это было уже спустя несколько лет, после земной смерти Иисуса Христа, по дороге в Дамаск Савл был озарен светом Христа. Это касательство высшей сущности к душе Савла мгновенно преобразило всю жизнь этого человека. Но Савл, как и Мария Магдалина, был необычным человеком. И цель воплощения луча Манаса в данной личности до сих пор была скрыта от ее сознания, от ее ума. Но низшая природа напрасно воображала, что она может завладеть волей этой воплощенной души. Ее прошлые духовные накопления были столь велики, что Савл после преображения стал единственным из апостолов, удостоенных посвящения. Остальные апостолы, как пишет Елена Ивановна Рерих, были посвященными лишь наполовину. Мир знает этого величайшего подвижника под именем святого апостола Павла. Павел воплощался и в других народах под другими именами. Озарение также можно отнести к внезапному превращению. Озарение или внезапное просветление – не какая-то счастливая случайность. Озарение, говорит сокровенное учение живой этики, – это целая ступень эволюции. Достигнуть озарения очень трудно, надо прожить много жизней и пройти через множество испытаний и искушений, пройти по узкой тропе над бездной, пройти через Голгофу. Озаренный человек – это совершенный, христоподобный человек. У неразвитого человека озарения быть не может. Но озарение души бывает не только с великими посвященными. Иногда такое чудо происходит с людьми, на первый взгляд вроде бы даже недостойными, но это лишь на взгляд профана. В нужном месте мы узнаем, что ни один человек, кроме великого учителя, не может утверждать, достойный перед нами человек или пропащий, восходит ли человек или, наоборот, нисходит. А потому и сказано Христом: «Не судите». Это изречение имеет отношение ко многим нашим суждениям. Бывают случаи, когда человеку нужно сильнейшее потрясение, сильный удар извне, чтобы мгновенно освободить закованную душу и вызвать к жизни прежнее немалое духовное накопление, если они, разумеется, есть. Удачно или нет, но пишущий эти строки пришло на ум сравнить озарение – это мгновенное освобождение души с открытием памятника какой-нибудь знаменитости. Представим следующую типичную ситуацию. На торжественное открытие памятника собрался народ. Говорятся приятные речи в адрес того, кому поставлен памятник, но еще никто не видит творение скульптора, оно скрыто под покрывалом. Но вот речи окончены. И достаточно дернуть за веревочку, как покрывало в мгновение ока оказывается у подножия, и присутствующие зачарованно смотрят на прекрасное творение воятеля. Антипод озаренного человека, говорит учитель, – медиум. Когда будем говорить об одержании, а этих случаев в Евангелиях приведено немало, мы еще вспомним об этой беде человечества, которая, пока условно, называется на европейских наречиях медиумизмом. Невежество западных народов столь велико, что многие даже в конце XX века видели в проявлении медиумизма нечто чудесное, божественное. В уходящей расе медиумов и людей, стремившихся к выделению своего тонкого тела для выхода в астрал, не относили к категории людей болезненных или поддавшихся воздействию черной магии. Поклонники медиумов усиленно распространяли служки, пущенные самим же медиумом, что он де посвященный. Многие современники автора, как и сама она не раз, слышали, какой аргумент выдвигался главнейшим в постсоветских странах, граждане которых были в свое время лишены свободного передвижения по миру. Окружение медиума шептало с трепетным уважением и даже преклонением: «Он, она два раза в Индию ездил, ездила» или «Он в Тибете был». Слова «Индия» и «Тибет» действовали на закупоренные провинциальные мозги магически. Людям казалось, что достаточно накопить денег на турпутевку или слетать на пару недель в Индию, посетить с экскурсией тот или иной храм, и можно прилететь посвященным, гуру. Почему-то никому из поклонников даже в голову не приходило, что в тех краях живет не наездом, а постоянно более миллиарда людей. Но главное заблуждение людей, жаждущих чудес, было в том, что они не имели представления, что в XX веке учителя света ушли из Тибета, а сам он погрузился в невежество и погряз в колдовстве. А Великая Индия в то же время тяжко завершала свою Кали-югу, и великие учителя уже не спускались в долины. Великий учитель Илларион напоминает всем трезвомыслящим: прежде всего, откажитесь от заблуждения, что можно стать учеником. К слову, заметим, что ученику до посвященного еще очень и очень далеко, редактор. Отправившись в Гималаи, в монастыри, в древние храмы Индии или Египта, или обратившись к многочисленным заезжим проповедникам. Учение храма. Книга 2. Лотоц. Минск. 2001 год. 7 строителей. Медиумы есть сознательные и бессознательные. Они не все плохи, и их общество не всегда опасно для волевого и чистого человека. Не все медиумы извлекают и выгоду из своих психических способностей, но нужно знать, что высшие сферы медиумам недоступны. Когда их астральные органы чувств касаются астральной сущности других людей и астральной сущности иных вещей, медиумы кое-что могут видеть в астральном мире, в результате чего невежественные наблюдатели склонны говорить о таких людях, как о ясновидящих и боговдохновенных. Но однозначно следующее: о медиумических способностях нельзя говорить как о таланте. Но именно так, ничего не ведая о природе медиумизма, публично окрестил это несчастье человеческое популярный в свое время украинский гипнотизер Кашпировский. Тем более невежественно говорить о боговдохновенности медиумов. Медиумистические способности в ином человеке – свидетельство того, что очень далекое животное прошлое все еще не оставило его, и по сравнению с остальными людьми оно особенно проявлено. Причем проявляется это качество независимо от того, хочет этого человек или нет. И в этой бессознательности, в этом преобладании животного над человеком, над его сознанием и волей и кроется главная опасность медиумизма. Медиумизм – это некоторые особенности животного Луны, живущего в человеке. Это животное должно быть уничтожено. Психические свойства человека настолько же выше животных, насколько выше его творческие силы в сравнении с бессознательными животными. Человек Земли не должен развивать животно-астральные психические способности. Он призван развить способности истинно божественное, чувство знания, новый шестой духовный орган чувств. Другими словами, мы должны развить не астральное зрение, оно давно развито, а духовное видение, духовидение, ясновидение, являющееся качеством высшей огненной природы. Нам не нужно развивать астральный слух, он хорошо развит у всех, а духовное слышание, духослышание, яснослышание, являющееся качеством огненной природы и так далее. Но когда расовый цикл завершается, медиумизм, к беде человечества, особенно распространяется. И мерзкие сущности низшего астрала, так называемые лярвы, о них в книге третьей, теснимые очистительным огнем, пытаются спастись, внедряясь в человеческие оболочки, склонные к медиумизму. В это тягчайшее время ад переносит свою страшную атмосферу на землю. Медиум, врожденный или созданный с помощью специальных упражнений, это несчастное существо. Его беда в том, что у него нет собственной воли. А без упорных волевых усилий по самоусовершенствованию на протяжении многих тысячелетий никто не накопит высших энергий. Те же качества низшей астральной природы, которые демонстрируют медиумы, проявлены и в животных Земли. Медиумистические способности, причем более сильные, чем у медиумов, есть у всех собак, у кошек, крыс, змей и так далее, и даже у идиотов. Все животные, и много лучше, чем медиум, видят низший астрал, слышат его звуки, контактируют с ним. Некоторые, особенно лошади и собаки, видят одержателя и реагируют на него очень отрицательно. Животные, даже лягушки, пиявки, муравьи, комары и так далее, безошибочно чувствуют приближение стихийного бедствия, не говоря уже об обычной перемене погоды. Иные животные не только так называемые экстрасенсы, они безошибочные диагносты и честнейшие лекари. Автор с уверенностью говорит об этом, потому что как-то сама стала случайным пациентом одной собаки. Однажды она пришла в гости, где был молодой пудель. На ее ногах были совершенно открытые босоножки с одной тонкой перепонкой, и один из пальцев вот уже третий день болел, был воспаленным, распухшим и к тому же сильно чесался. Это было похоже на какое-то грибковое заболевание, которое в такой обуви легко подхватить. Но она все еще надеялась, что все пройдет само собой. Как только она села в кресло под старой яблоней и начала беседовать со знакомой, прибежал ее пудель, повертелся чуток у ног хозяйки, а потом, не торопясь, подошел ко мне и вдруг принялся лизать больной палец. Совершенно не интересуясь другими пальцами, пес лизал очень тщательно только больной палец. Его мягкий язык обволакивал его со всех сторон. Спустя примерно минут 40 пес спокойно ушел и потерял к пациенту всякий интерес. Но одновременно с его уходом палец перестал не только болеть, он приобрел обычный вид, был полностью здоров. Как оказалось, хозяйка даже не подозревала о таких чудесных лекарских способностях своего пуделя. Не учась в медицинских академиях, без всяких анализов, не задав больному ни единого вопроса, пес мгновенно поставил безошибочный диагноз и, не выписывая никаких рецептов, не обращаясь за помощью к аптекарям, абсолютно точно определил, как лечить болезнь, чем и в какое именно время. И, что очень существенно, без каких-либо противопоказаний и последующих осложнений, какие мы наблюдаем при лечении современными лекарствами. Такое качество собаки бесценно, но разве кому-нибудь придет в голову назвать пуделя боговдохновенным или просто талантливым? И когда молился, вид лица его изменился. Озарение – целая ступень эволюции. В особых случаях преображается даже физическое тело. Нирманакая – тонкое светозарное тело великих учителей. Озарение – это такое состояние, когда сознание, накопившее достаточно духовной силы во многих жизнях, коснувшись вневременных высших сфер, мгновенно прозревает, но тут же вновь опускается в тело. Опускается уже преображенным. Иногда при таких преображениях души преображается и тело, да так, что это становится видимым. Например, у Моисея, как сообщает Ветхий Завет, когда он спустился к народу с горы Синай, лицо сияло необычным светом. И это не метафора. В Евангелиях также читаем о внезапном преображении внешнего вида Иисуса, когда он молился на горе. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую» – Лука. «Одежды его сделались блистающими» – Марк. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Матфей. Описанное явление исключительное. Оно свойственно только великим учителям человечества, чье астральное тело состоит, в отличие от нашего, из астральной материи в ее высшем огненном состоянии, лучистой материи. Такое тонкое тело в эзотеризме называется нирманакая или облачение нирманакая. Давно жданное всеми народами пришествие Спасителя, говорят учителя, произойдет в лучистом облачении нирманакая. Но для будущей работы с человечеством на физическом плане Спаситель вынужден будет прикрыть свое лучистое тело оболочкой из более плотной, более грубой астральной материи, приближенной к физическому состоянию. Об этом сокровеннейшем явлении нам предстоит немного больше узнать из уст учителей Шамбалы в книге шестой. Тонкие тела великих учителей создаются из непостижимого для нас так называемого двуначального аурического субстрата. Единственное, что может управлять этой духовной аурической субстанцией – духовная воля. Высшие сущности в теле нирманакая, также можно сказать просто нирманакая, могут быть видимы иными высокодуховными людьми, но при условии, что сами эти люди находятся в особом, возвышенном состоянии духа, при котором включается их внутреннее духовное зрение. Но сами нирманакая не могут войти в прямой контакт с физической материей, а значит и с людьми в физическом теле. Разница в вибрации тел настолько велика, что при прямом контакте нирманакая причинят физическому человеку вред. Чтобы быть безопасными, нирманакая должны облачаться в еще одно внешнее тело, астральную оболочку, близкую по состоянию к физической материи. Такое тело уже может без вреда для людей пребывать в трехмерном физическом мире Земли. Однако и тела некоторых подвижников, когда они бывают в состоянии высочайшего духовного сосредоточения, иногда настолько преображаются внутренним светом, что могут становиться почти прозрачными, некоторые могут даже терять вес и парить в воздухе. Это, по свидетельству современников, бывало со святой Терезой и Франциском Ассизским. Серафим Саровский мог и двигаться по воздуху. Великий посвященный может не только видеть ауру, он может читать по ауре, как по книге, и узнать всю потаенную сущность человека и его прошлые накопления. И если духовные накопления велики, но из-за каких-то ошибок они оказались как бы замурованными в толстую скорлупу, учитель может помочь разрушить ее и вызволить высший огонь из заточения. Уже говорилось, что все эпизоды Евангелий, в том числе и те, что связаны непосредственно с рождением, распятием и воскресением Иисуса Христа, ни в коем случае нельзя рассматривать только буквально, и уж тем более в каком-то одном аспекте, потому что даже исторические факты в этих сокровенных повествованиях настолько взаимодействуют с символами великих мистерий, что разгадать, где граница, нам не по силам. К примеру, распятие Христа меж двух разбойников. Это может быть как историческим событием, исполнением древнего пророчества, так и сокровенным символом древних мистерий. Но сейчас допустим, что распятие Христа между двух разбойников – факт исторический. Евангелия говорят, что рядом с Христом один из распятых разбойников страдает мук, в отличие от тех, кто вначале кричал учителю света «Осанна! Слава!», а потом «Распни его!». Все же пытался защитить Христа от оскорблений другого разбойника. Согласимся, на такое в собственных предсмертных муках способна была лишь высокая душа, ранее допустившая грубое нарушение закона эволюции, и теперь вот тяжко расплачивающаяся за это смертью на кресте. Ужасное страдание, близость смерти, но главное – близость ауры, высочайшего духа, довели напряжение души разбойника до того предела, когда она уже была способна мгновенно разрушить стены собственной темницы. Он поверил в то, что, в отличие от него и другого разбойника, рядом погибает безвинный учитель, и его сердце обратилось к сердцу Христа за духовной поддержкой. Христос видел, душа распятого разбойника в преддверии перехода великих границ, испытывая страдания физические и духовные, омывается собственной очистительной кровью. Душа уже освобождается из своих тюремных застенков. Душа переходит в иной мир, уже преображенный. И потому он сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Христос не отменял карму человека, который в силу обстоятельств стал в этой жизни разбойником. Христос не собирался вмешиваться в космические законы, ибо хорошо знал их незыблемость и неприкосновенность. Но великий учитель, читавший в ауре человека его прошлое, настоящее и будущее, знал также. Рядом с страданиями искупает ошибки вовсе не слабая душа, не малый дух. Учитель знал и силу своей ауры, способной дать уже готовой к прозрению душе мощный толчок извне. Знал он и силу предсмертной мысли сильной души, устремленной к высшему. Видно, тот, кто был разбойником в этой жизни, в прошлом был необычным человеком. Сейчас ему, распятому на кресте, судьба с одной стороны наносила заслуженный тяжкий удар, но с другой подарила честь умирать рядом с Христом и получить от него неоценимую помощь в духе, которая стала спасительным очистителем души и мощным стимулятором будущей благородной жизни. В новом воплощении этот человек, вне сомнения, с достоинством вынесет все обратные удары кармы, и его путь по жизни, хотя скорее всего, и не будет легким, но он будет светел. Вот еще пример внезапного обращения преображения человеческого духа. Взят он, правда, из художественного произведения, но это не помешает нам отыскать и в жизни похожее мгновенное превращение преображения. Помню, когда-то в юности читал рассказ, где главный герой, живший в оккупированном гитлеровцами районе, внушал читателю отвращение своей патологической жадностью и скопидомством. На полях сражений лилась кровь, но этому человеку не было дела до этого. Словно безумный он копил деньги и золото, даже тогда, когда видел, как дети погибают от голода. Этого крестьянина, одержимого накопительством, знали на всех немецких постах. Знали, он возил картошку в еврейское гетто и обменивал ее на золотые вещи. Но однажды с этим жадным, холодным и расчетливым человеком произошло то, что в учении о карме названо внезапным превращением. В один из дней, нагрузив подводу мешками с картошкой, этот человек в который раз приехал в гетто и как будто бы в первый раз увидел то, что видел постоянно. Голодные дети, живые скелетики-сироты, стояли грубко и молча смотрели на спасительную картошку. У них не было золота, но они не бросились к картошке. Они были полны отчаяния и достоинства. Скопидом был потрясен до глубины души и видом несчастных детей, но больше собственным чудовищным поведением. Весь мир перевернулся в этой ранее скованной низшей природой душе. Взрыв духа был необычайной силы. Молча вывалив всю картошку и, конечно же, даже не вспомнив о какой-либо плате за нее, этот человек уложил в мешки детей и теперь, уже рискуя собственной жизнью, вывез их из смертоносной зоны. Но повторимся. Лишь накопленная в прошлом большая духовная энергия способна вызвать подобный взрыв, поэтому наше суждение о людях всегда должно быть осторожным. Можно обсуждать тот или иной поступок, так было принято и в общине Будды, но осуждать этому учителя не учат. «Не судите», — предупреждает и Христос. Елена Петровна Блаватская пишет в «Тайной доктрине», том 3, страница 435. «Между такими корыстными проступками, которые неминуемы в нашем общественном окружении, и разрушающей развратностью лежит пропасть. Если мы не стали бессмертными в добре, отождествившись с нашим Богом или Аум, Атма-Будхи Манасом, мы, несомненно, не сделали себя бессмертными во зле путем срастания с сатаной, низшим Я. Однако вы забываете, что все должно иметь свое начало, что первый шаг на скользком горном склоне является необходимым предшественником стремительного падения на дно и в руки смерти. Я далека от подозрения, что кто-либо из учеников эзотеризма дошел до сколько-нибудь значительной точки в плане духовного падения, но, тем не менее, я предостерегаю вас не сделать этого первого шага. Вы можете не докатиться до дна в этой или следующей жизни, но вы можете теперь породить причины, которые обеспечат вам духовное разрушение вашей третьей, четвертой, пятой или даже в далее последующих рождениях. В великом индийском эпосе вы можете прочесть, как одна мать, вся семья которой, состоявшая из сыновей воинов, была убита в бою, жаловалась Кришне, что, хотя она обладала таким духовным зрением, что могла видеть на 50 воплощений назад, все же нигде не нашла у себя такого греха, который мог бы повлечь за собою такую страшную карму. И Кришна ответил ей: «Если бы ты могла заглянуть назад в свое 51-е воплощение, как могу я, то ты увидела бы, что сама со страстной жестокостью убила столько же муравьев, сколько у тебя теперь было сыновей». Это, разумеется, только поэтическое преувеличение. Все же это впечатляющий образ, указывающий на то, какие большие последствия могут возникнуть от якобы пустяковых причин. Текст в рамке. Елена Рерих. Основы буддизма. Что есть карма? Воздействие последствия совершенного человеком выявления делом, словом, мыслью. Внутреннее воздействие, как уже указано ранее, проявляется лишь в сознательных существах. Отсюда колоссальная ответственность человека перед всем сущим и прежде всего перед самим собою. Та настойчивость, которую проявил Будда, чтобы внушить своим ученикам сознание моральной ответственности, вытекающей из закона кармы, доказывает, что в этом заключался фактор первичной истины, самодавлеющей и абсолютной истины, которая должна руководить всеми поступками человека. Глава вторая. Виды кармы по времени сложения. Карма накопленная, скрытая. Распознай и не упусти возможность. Не упусти момент. Она стоит, сокрытая в тени, и ждет. Мы живем под двойным грузом кармы, накопленной в прошлом. Одна часть обязательно проявляется, и то, что она несет с собою, неотвратимо. Это, как уже знаем, зрелая карма. Но кое-какие уже накопленные способности и черты характера, а также возможности отдать долги или получить их, возможность быстро изжить какую-то часть кармы и возвыситься помыслами и делами и так далее, может в этой жизни проявиться, но может и не проявиться. Может при условии, если мы не упустим момент, другими словами, если не упустим предоставленную судьбой кармой возможность. Ситуация, когда судьба дает возможность, но она нами не улавливается, или улавливается и используется, или используется не в полной мере, относится к карме накопленной, но еще скрытой. Скрытая карма всегда рядом с нами, она всегда готова проявиться, но она стоит скрытая в тени и ждет. Чего? Того, как поведет себя человек, когда жизнь предоставит ему наилучшие условия для выявления новых сил души и дальнейшего развития уже накопленных положительных качеств, характера и способностей. Или же для выявления накопленных плохих качеств и наклонностей с целью их исправления в самых наилучших условиях. Возможности предоставляются каждому скрытой кармой, но их надо учуять, надо уметь распознать и не пропустить момент, чтобы использовать его в полной мере. Учителя говорят, даже если предоставленная возможность видится как некое нагромождение препятствий и всяческих трудностей, ее нельзя упустить ни при каких обстоятельствах. Препятствие при движении вперед – дело благое, созданное для нашего роста и умственного, и психического, и духовного. Преодолеет дух новое препятствие – значит обогатиться новым полезным опытом, в результате чего человек станет более сильным. Такой дух будет готов взять уже более высокий барьер. Это означает, то, что называется волей, еще более окрепнет, и человек сможет с большей уверенностью преодолеть более сильное сопротивление низшей природы. А эта природа на Земле очень сильна, и она, прежде чем подчиниться воле человека, свирепо, очень яростно сопротивляется и никогда не сдается без жестокого боя. Но именно в укрощении низшей природы и крепнет духовный человек, живущий в человеке материальном. «Не упусти», как бы говорит человеку скрытая карма, предлагая ему испытать себя в битве, даже если это будет встреча с врагом или принятие тяжелого обратного удара, все равно не упусти. Скрытая карма предупреждает: не убегай от набегающего вала проблем, убегающего волна захлестнет. Она говорит: встречай трудности лицом к лицу, и набегающая волна может вознести тебя. Скрытая карма не советует зарывать голову в песок, она просит человека не отчаиваться, она не рекомендует винить людей и судьбу, даже если нам однажды подадут чашу с ядом, не нами накопленным. Даже если это будет яд человечества, тем более надо, не расплескав ни капли, выпить до дна, ведь испытания и страдания всегда даются по силам, и раз предложено такое, значит, и силы духа немалые. Все приготовленное нами ранее, но не испитое, все накопленные долги, но не отданные, все готовое к раскрытию, но все еще не раскрытое, все предложенное судьбой, но не использованное и тому подобное, никуда не исчезнет. Все приготовленное к проявлению, но не использованное, перейдет в следующую жизнь, а если не используется и в ней, будет также скрыто предложено для распознавания и применения в следующей. Зачем же накапливать тяжелые сундуки? Ведь когда-нибудь, поднимая их, можно и надорваться. Когда в жизни появляется возможность, нельзя отказываться от сотворения даже малой крохи добра, а когда предстанет искушение, вспомним, что искушения не миновали даже таких высоких духов, как Христос и Будда, не говоря уже о всех других подвижниках духа. «Нельзя не прийти соблазном», — сказал Христос. На преодоление искушений можно проверить, достиг ты или не достиг победы над собственной низшей природой. Соблазн и искушение – это экзамен, он суровый и опасный, но неизбежный. Все проходят через него, но не дай Бог человеку стать искусителем, соблазнителем. Христос говорит, что соблазном нельзя не прийти, но горе тому человеку, через которого они приходят. А соблазнов и искушений в жизни каждого человека, начиная с детства, на каждом шагу, от внешне вроде бы безобидных до опаснейших – Например, школьнику нужно учить уроки, но приходит товарищ и говорит: «Пойдем погуляем». Это искушение, но вроде бы не опасное. И ты, зная это, поддаешься соблазну и идешь гулять, хотя допускаешь, что завтра тебя может ждать огорчение, потому что можешь получить плохую отметку. А вот кто-то из наркоманов предлагает товарищу попробовать наркотик. Он говорит: «Только попробуй, ничего страшного за один раз не произойдет, но какой кайф получишь». Это уже очень опасный, не только для здоровья, но и для жизни человека соблазн. И все же, по неразумию, каждый седьмой молодой человек России в 20 веке поддался на это сатанинское искушение и стал наркоманом. Вот взятка. Это искушение для всех, в ком жажда наживы неистребима. Взятка – одно из древних и обоюдоострых соблазнов. И искуситель здесь не только тот, кто предлагает взятку. Искусителем является и тот, кто взятку вымогает. Мы здесь не затрагиваем случаи, когда, чтобы спасти близкого человека, кто-то вынужден отдать вымогателям все свои накопления. Взяточничество – застарелая болезнь человечества. Все страны заражены ею, но в странах бывшего СССР взяточничество стало ужасающим. Оно пронзило все государственные структуры и все слои общества, стало узаконенным явлением. Откровенно стали брать взятки не только чиновники всех рангов, эти брали испокон веков. Самое страшное для общества, что взятки откровенно стали брать и те, кто должен был бы арестовывать и судить за такое нарушение закона. Полицейские чины, следователи, судьи, прокуроры. Привычно стали брать взятки врачи и троллейбусные контролеры, журналисты и армейские офицеры всех рангов, воспитатели детских садов и депутаты и так далее. Отвратительно, что взятки откровенно стали брать и те, которые должны учить граждан быть честными, преподаватели не только вузов, но даже начальных школ. Примечание. Один знакомый автора, студент технического вуза, рассказал, что ему как старости группы преподаватель философии сказала, чтобы он передал товарищам буквально следующее: кто хочет, чтобы она поставила в зачетку 10, в Молдове 10-бальная система оценок, пусть несут ей каждый по 100 леев, это примерно 21,2 доллара по осеннему курсу 1997 года. Тот, у кого денег не окажется, должен будет сдавать экзамен. Не правда ли, в этой ситуации не так-то легко определить, кто же в данном случае искуситель? Студент или создавший своей ленью основу для откровенного предложения преподавателя и готовые дать взятку только чтобы не учить философию и к тому же не лишиться стипендий? Или преподаватель, предлагающий студенту выбор: хочешь – учи как следует и не плати, а хочешь – плати, но не учи. О нравственном облике преподавателя здесь и речи нет. Это не учитель, а, пожалуй, торговец. К сведению, в ту пору до 100 леев не дотягивалась в Молдове самая высокая пенсия. Что является основными причинами зарождения накопленной кармы? Казнить нельзя помиловать. Снова о противоречивости наших мыслей. Основными причинами зарождения накопленной кармы являются: первое – противоречивость наших мыслей и желаний. Второе – сопротивляемость среды. Уже говорили, стоит только понаблюдать, что творится с нашими мыслями, желаниями и поступками даже в течение одного самого обычного дня, как мы тут же убеждаемся, что они не все однородны и по своему качеству, и по направлению. Мы очень часто похожи на существо-гибрид, состоящее из лебедя, рака и щуки. Наш прекрасный лебедь рвется в облака, трусливый рак пятится назад, а скользкая и хищная щука, конечно же, лезет в воду. Разве так уж редко мы замечаем внутреннее противоречие наших мыслей, чувств и желаний? Разве мы не знаем внутренних противоречий, похожих на армянское шуточное выражение «уходи, беги ко мне»? Так уходить или не уходить? Разве всегда понимаем, как же на самом деле нам хочется поступить, то ли казнить, то ли помиловать, будто это не жизнь, а школьный урок русской грамматики, когда учитель, говоря о великом значении скромной запятой, просит нас поставить ее в предложении «казнить нельзя помиловать». Иными словами, в один и тот же день в одном и том же человеке может вспыхивать и любовь, и ненависть, и жестокость, и сострадание. Может появиться искушение совершить недостойный поступок, и одновременно возникнет стыд от такого решения. Утром может появиться острое желание отправиться в путешествие на край света и никогда не возвращаться туда, где живем, а вечером условия могут измениться, и в сердце возникнет столь же острое желание никогда не покидать родных мест. Иной человек сейчас может щедрой рукой подарить 1000 рублей, чтобы завтра у того же человека забрать 2000. Мы умеем незаслуженно обидеть преданного друга и в тот же день, может быть, будем искренне защищать от клеветы своего врага, потому что совесть не позволит нам принять сторону лжи и так далее. А ведь каждая сегодняшняя мысль, желание и чувство могут стать причинами будущих следствий. Многие из них, правда, могут проявиться следствиями даже в текущей жизни, особенно в конце эволюционного цикла, когда бывает, что утром зарождается причина, а вечером готова к проявлению следствия. Уже каждому понятно, что следствие всех накопленных в жизни причин, рожденных противоречивыми мыслями и желаниями, никак не могут проявляться одновременно. Проявляется лишь частица накопленного, и именно для этой частицы и создаются наилучшие условия, которые нельзя упускать. Остальные накопленные причины будут ждать своей реализации. Долго ли? Быть может, еще одно воплощение. А может и не одно. Поэтому не так уж трудно представить, как из жизни в жизнь растут горы причин, накопляемых скрытой кармой, и эти горы будут расти, если их не разбирать, а наращивать. Потом очень трудно будет разрушить эти нагромождения. А горы причин, которые должны были реализоваться соответственными следствиями, будут нагромождаться, если, повторим, человек будет избегать возможностей, предоставляемых кармой, если будет избегать трудностей и препятствий, возникающих на жизненных дорогах. Учителя не устают повторять, что препятствия надо благословлять, ведь по гладкой скале на вершину не взобраться. На подъеме нужны камни и шероховатости, чтобы не скользила нога идущего. Мало ли что кому хочется. О сопротивлении среды и силе устремления. Сопротивление среды мы видим повсюду. Ветры на земле не ослабевали бы, если бы не было сопротивления воздуха. Крестьянин не собрал бы урожай в период засухи, если бы не сопротивлялся ей, усердно поливая поле. Если бы не притяжение земли, то есть сопротивление среды, космический корабль не надо было бы запускать в космос с такой силой. Человек, едва появившись на земле, почему-то сразу же после пробуждения в нем разума не стал умственно развитым и нравственно совершенным. Это потому, что одновременно с пробуждением разума его только что проявившееся низшее эго тут же начало яростно сопротивляться духовному эго. Чтобы понять, какую же роль в создании кармы играет сопротивляемость среды, в которой живет и действует человек, снова вспомним о чрезвычайно важном законе, касающемся материализации невидимой энергии. Он гласит: «Любая причина, будь то в космосе или на Земле, стремится немедленно проявиться вследствие». Но легко сказать «немедленно». Такое возможно только в надземных мирах, но, увы, отнюдь не в земной среде, не в мире плотном. А люди очень нетерпеливые существа и, конечно же, очень хотели бы жить по закону. Захотел – получил. Разумеется, мы хотим получать только то, что нам приятно. Но, к сожалению, это «хочу – получаю» – не очень частое явление. Легче всего это «хочу – получаю» можно реализовать только в наиболее примитивной области жизни – физической, связанной с материальными ценностями и наслаждениями. Но вот сложилась такая условная, конечно, ситуация. Допустим, некий молодой человек увидел на улице девушку, мгновенно влюбился, подошел и попросил стать его женой, в полной уверенности, что отказа не будет, ведь он хочет, чтобы она была рядом. Но девушка на горячее признание незнакомца только пожала плечами и ушла, не обернувшись. Кто же виноват? Закон? Или это сопротивляется сама жизнь? Вот другая ситуация. Допустим, некий лентяй захотел стать знаменитым артистом. Но что нужно для того, чтобы желание и мысль материализовались? Для начала необходимо хотя бы преодолеть свою лень. А это окажется совсем непросто. Лень – это свойство характера. Это остановившаяся подо льдом река. Лень – среда, в которой пребывает душа ленивого человека. И эта среда будет очень сопротивляться, когда ее захотят расшевелить. Но если лень все же преодолеть, то потом надо узнать, есть ли среди накопленных опытов души хотя бы зачатки таланта актера. Стоит мечтателю только прочесть несколько реплик из какой-нибудь пьесы, как у него может навсегда отпасть охота попасть на сцену, он быстро поймет, что, оказывается, актерское мастерство просто так, одним желанием, не взять. Это сопротивляется искусство, не желая допустить к себе бездарного человека. Вот еще ситуация. Мечтает некий студент стать профессором. И почему бы и нет? Все академики когда-то были студентами, к тому же далеко не все нобелевские лауреаты были отличниками в школе и бесхвостыми студентами. Но разве студент увидит себя профессором на второй день после появления такого желания? Сколько еще придется потрудиться? А это означает, что надо будет преодолеть много препятствий и внутри себя, и вне себя. Пройдет немало времени, пока будет достигнута заветная цель. Другими словами, это опять сопротивляется среда, отдаляя следствие от причины и требуя, чтобы человек приложил усилия. Сокровенное учение говорит, что сила устремления человека, желающего воплотить в жизнь свои мечты, равна силе сопротивления среды. Это закон психотехники, который в жизни проявляется на каждом шагу. Поэтому, когда говорится, что все сильные духи имеют трудный гороскоп, а легкий гороскоп считают проклятием, это значит, что устремление этих духов очень сильно, огненно. Поэтому и среда выдвигает препятствия по их силам. Даже в физической жизни штангисту-тяжеловесу каждый раз хочется хотя бы на несколько граммов увеличить предельный, казалось бы, вес штанги. Предложите тому, кто уже выжимает 200 килограммов, каждый день выжимать только 2-3 килограмма, вы не будете удостоены даже ответа. На вас посмотрят, как на шутника или очень странного человека, который даже не понимает, что он предлагает известному силачу. Трудности, искушения, испытания – все это сопротивление среды, но это и ступени восхождения. По их преодолению мы можем видеть, как мы растем. Учителя говорят, подниматься хотят все, но сознательно и постоянно выковывать нужное качество духа могут пока еще немногие. Если не овладеть мыслью, то есть если человек не возьмет власть над собой, над своим малым «я», или, как сказал Христос, не отвергнет это «я», все внешние победы будут призрачными. Только научившись управлять внутренними энергиями своего микрокосмоса, человек сможет управлять внешней средой, внешними энергиями. В таких тренировках духа единственный путь к духовности – это единственная дорога к могуществу и славе человека. Что такое характер? Это накопленная карма. И эту карму можно изменять. Так что и здесь не все в воле Божьей. Накопленная карма в психологическом аспекте называется характером человека. Но мы уже говорили, что эзотерически человеческий характер – это нечто более сложное и более сокровенное, чем то, что мы понимаем в обычном смысле. И формировался характер человека в необозримом прошлом, начиная с прохождения духа, монады, через все царства природы на данной планете. Но здесь мы будем говорить лишь о психологическом аспекте характера. В предыдущих беседах говорилось, что каждая энергия, которую мы производим, принадлежит тому миру, той сфере, в которой она создавалась. А это означает, что каждая энергия в высшей мере может проявиться лишь в своем мире. Это чрезвычайно важно усвоить. Если человеческая энергия высвобождается только на физическом плане, то такая энергия будет проявляться и действовать только в физической среде. Допустим, мы трудимся только для удовлетворения материальных запросов, ради накопления денег, чтобы материальный достаток дал нам ощущение независимости, уверенности в себе. Никто не возразит против утверждения, что нищета на Земле должна быть уничтожена, что именно благосостояние всех членов общества, а не беспросветная нужда, должны быть целью человечества. Никогда не будет мира и покоя на Земле, если одни народы будут роскошествовать, а другие умирать от голода, и первые будут причислять себя к первому сорту, а бедные народы к третьему. Но благосостояние, как и нужда, понятия относительны, а вот на своих полюсах роскошь и нищета, они одинаково опасны по своим отрицательным последствиям. Но будем знать, что только материальные устремления магнитно привязывают наше сознание именно к низшему миру, и такая заземленная энергия, образно говоря, никого не поднимет в небо, она будет примагничивать сознание к Земле. Среди всех материальных энергий, астральных и ментальных, устремление к материальным ценностям из числа заземленных энергий. Ценность всего достигнутого в физическом мире, даже если это превратило человека в самого сильного физически, или самого богатого человека на Земле, или самого могущественного политика, исчезнет со смертью. Вне физический мир человек не сможет взять с собою ни одной крупицы чего-либо физического, ни могучего или холеного тела, ни огромного состояния, ни политической власти. Он оставит на земле все эти тленные сокровища. Эти сокровища принадлежат ей, и она заберет их. Человек способен унести с собой в мир надземный лишь свои мысли, желания и чувства. И нам говорят, что каково было качество этих энергий, в такую сферу человек и попадет. Куда попадет человек, который всю жизнь посвятил, например, наращиванию мышечной массы, развитию бицепсов и трицепсов, но даже не соизволил поразмыслить, во имя чего все это? Стоят ли бицепсы того, чтобы посвящать этому совершенно ненужному занятию несколько часов в день? В конце жизни у многих таких сильных людей выясняется, что им нечем размышлять, мышцы их тела прекрасно развились от длительной тренировки, а вот по мозгу пробежалась только одна извилина. Что же будет делать такой чемпион культуризма, когда настанет день, и он сбросит свои бицепсы и трицепсы гнить в земле? Такое астральное существо будет жалким созданием, оно бледной тенью будет бродить вместе с животными в низшем астрале. Если тренируется мышление и мысль, к тому же устремляется к явлениям высшего порядка, такая энергия будет проявляться в высшем мире и свяжет с ним человека, ушедшего с Земли. В отличие от неумолимой, уже неизменяемой, зрелой кармы, карма накопленная может быть изменяема. Благодаря чему она может изменяться? Конечно же, благодаря новым мыслям, желаниям и чувствам. Конечно, каждому хотелось бы, чтобы его карма изменялась только в лучшую сторону. Но это может происходить только благодаря постоянному притоку новых возвышенных мыслей, таких же чувств и благородных желаний, которые, к тому же, человек будет пытаться осуществить в своих делах и поступках. Если мы такое замечаем внутри себя, значит, есть надежда, что накопленные ранее хорошие черты характера, наклонности, способности будут усилены, а плохие черты могут быть ослаблены или направлены в менее вредоносное русло. Ну а если будет постоянный приток недостойных мыслей и низменных желаний, значит, человек пойдет не вверх, а вниз. Наши однородные мысли и желания ведут нас в одном направлении. Повторяясь, они нарастают и увеличивают мощь мыслительного потока, силу чувств и желаний. А вот мысли, чувства и желания, которые текут одновременно в противоположных направлениях, делают характер неустойчивым и причиняют человеку массу страданий. Они раздваивают, буквально разрывают, растягивая его на прокрустовом ложе противоречий. К Когда мысли текут в противоположном направлении, это когда иному крестьянину хочется то ли дом поджечь, то ли в монастырь податься, а иному правителю хочется то ли севрюжины с хреном, то ли конституции, то при таком направлении мышления ничего хорошего не получается. Всегда при разных направлениях мысли более сильная энергия уничтожает более слабую. Хорошо, если уничтожаются дурные наклонности, вредные привычки, отрицательные черты характера. И беда, когда случается наоборот. Работа по улучшению кармы трудна и длительна. Негативные врожденные наклонности искоренять нелегко. То и дело на каждом шагу возникает искушение делать и думать по-прежнему. Но были бы желания, воля и ритм усилий, остальное приложится. Конечно, на первых порах борьба будет неравной, ведь в начале борьбы противники, высшая и низшая природа, находятся в разных весовых категориях. Новые благородные духовные мысли еще не окрепли, а плохих хоть пруд пруди. Поэтому вначале то и дело будут побеждать застарелые дурные наклонности. Тем не менее, не падайте духом, но дерзайте. Всегда дерзайте. 20 неудач исправимы, если за ними следует столько же несокрушимых устремлений ввысь, пишет Елена Петровна Блаватская в третьем томе «Тайной доктрины». Примечание. Учителями Шамбалы было запланировано 4 тома «Тайной доктрины», но их посланница успела написать только 2 тома. По причине чрезвычайного затемнения сознания западного человечества, очень осложнившего ее путь, работу в намеченный срок завершить не удалось. Изучая третий том, надо иметь в виду, что, как сообщает Елена Ивановна Рерих, переведшая первый и второй тома под руководством владыки Шамбалы, этот том собран учениками без корректуры Блаватской и издан по их собственной инициативе уже после ее ухода, как и Теософский словарь. Кроме того, Елена Рерих предупреждает, что на своем опыте она убеждалась не раз, что относиться с полным доверием к записям учеников нельзя. Искажения услышанного от учителя могут быть самыми невероятными. Учитывая это, Елена Рерих сама собиралась отметить в своем завещании, что она не отвечает ни за какие записи, сделанные якобы с ее слов, если они не будут лично ею откорректированы и под ними не будет стоять ее подпись. В надземном мире нужна будет тренированная мысль, тренированная психическая энергия, которой человек научился сознательно управлять. Если бы люди научились сопоставлять дни своей жизни по сознанию. Строки из книги «Знаки Агни-йоги», параграфы 488, 548 и из книги Елены Рерих «Основы буддизма». Если вам дадут кусок ткани, годный на одну одежду, то из половины его не сделаете целого одеяния. Также, если последуете половине совета, то и не получите полного следствия. Люди любят вынуть часть совета и затем жаловаться на неисполнение надежд. Разумный совет – есть лекарство, в котором нельзя изменить состав. Можно радоваться, но в радости не уподобимся животным. В чем будет различие? Только в сознании. Животные не знают, зачем радуются, но мы знаем, чему радуемся. Таким сознанием мы соединяем причину и следствие, тем созидаем мост совершенствования. Можно пересмотреть всю цепь событий и оценить их последовательность. Тем мы будем также отличаться от животных, которые не связывают отдельных моментов. Учение о сравнении событий даст новый источник психической энергии. Если бы люди научились сопоставлять дни своей жизни по сознанию, они бы двинулись с места. Человек в буддизме не несчастный пигмей, каким он является в представлении западного мышления, но владыка миров. Будучи частью и отображением космоса, он, подобно ему, безграничен в своих возможностях. И сказал благословенный: «Нужно различать понимающих и соглашающихся». Понявший учение не замедлит применить его в жизни,